Портрет девушки из дворца. В горах Ишань есть два ущелья. Одно называют Цзюлункоу, то есть ущелье девяти драконов, а другое зовется Цилункоу, то есть ущелье семи драконов. Около ущелья девяти драконов расположилась небольшая деревенька. Жила в ней одна старуха вместе с сыном по имени Тяньтай. С ранних лет охотился юноша на бурсуков и других разных зверей. И вырос он славным охотником. А каким статным да пригожим стал, и говорить нечего. И трудолюбив был, и покладист. Гордилась своим сыном старая женщина и любила его без памяти. Начался как-то сильный ливень в сезон дождей, лил, не переставая несколько дней. А дома у Тяньтая, как назло, все закончилось. Ни риса, ни зерна, даже хворост весь перевез. Делать нечего. Взял юноша свой тяжелый топор, веревку и пошел за хворостом. Идет юноша под ливнем, весь до нитки промок, а до лесистого места еще не добрался. Стал через горные ущелья перебираться. Перешел Тяньтай через ущелье и пошел по тропинке-ниточке к лесу. Тут и ливень перестал. Стал юноша своим увесистым топором махать. Раз, раз, и охапка хвороста уже на земле горой высится. Вдруг опять ливень хлынул. Забрался юноша на высокую сосну, по сторонам огляделся, смотрит, все ущелье вода заполнила, и река из берегов вышла. Не добраться юноше до дому, уж больно бурный горный поток. Сидит Тяньтай и думает: «Матушка, наверное, уже тревожиться стала, ждет меня у ворот». Задумался юноша и не заметил, как его топор из рук выскользнул и упал на большой черный камень. Спустился Тяньтай за топором, только хотел его поднять, как вдруг двинулся камень. А потом появилась старуха и как закричит: «Кто посмел меня тревожить и в мою дверь стучать?» Отвечает ей юноша: «Это я к тебе стучал». Старуха посмотрела на него и говорит: «И что тебе надо, юноша?» Решился он рассказать ей все как есть и говорит: «Выслушай меня, добрая женщина. Разлилась река бурным потоком, затопила ущелье водой. Не могу я домой добраться, хворост продать, да риса купить, чтобы было что нам с матушкой поесть». Покачала старуха головой и говорит юноше: «Видела я, как ты с утра до вечера топором машешь да зверей ловишь. На вот, возьми вот эту тростниковую циновку. Стоит сесть на нее и представить, где хочешь очутиться, мигом перенесет тебя в то место волшебная циновка». Отдала старуха Тяньтаю циновку и исчезла. Только черный камень чуть шелохнулся и опять замер. Обрадовался юноша такому подарку, сел на циновку и подумал: вот бы над землей подняться. И циновка поднялась вместе с юношей над землей. Подобрал Тяньтай охапку хвороста, взвалил ее на плечо, сел на циновку и полетел домой. В другие времена целый день уходил у юноши на то, чтобы вязанку хвороста домой принести. А теперь знай себе, руби, да на циновке перевози. За день можно по пять вязанок навозить. Скоро выросла у него во дворе целая гора хвороста. Обменял юноша хворост на мешок зерна и принес матери. Поставил перед ней и говорит: «Вот, матушка, есть у тебя теперь еды вдоволь. И хочу я и спросить твоего позволения по белу свету побродить, мир посмотреть. Вырос я, а нигде, кроме ближайших гор, и не был». Выслушала его старая женщина и говорит: «Куда же ты, сынок, отправишься?» А Тяньтай подумал немного и отвечает: Слышал я, что в столице людей разных много, да и чудеса всякие. Хочется мне на это посмотреть». Удивилась мать таким словам и говорит: «Там в столице сам великий император живет. Ты уж смотри, будь осторожнее, да поскорее домой возвращайся». Обнял Тянь-Тай мать на прощание, сел на циновку и поднялся за облака. Не успел опомниться, как в столице оказался. Посмотрел вниз, и дивно ему стало. Кругом стены высокие, башни восьмиугольные на стены пристроены. На площади города народ толпится. Улочки да переулочки ручьями разбегаются в разные стороны. А в запретном городе чего только нет. И дворцы, и павильоны, и беседки разные, и пагоды, белеющие в зелени деревьев. Кругом цветы, плодовые деревья и голубые пруды с качающимися на воде лодочками. Полюбовался с высоты юноша и решил вниз спуститься. Стал он бродить по широким улицам, по узким переулкам. На базарной площади подивился чудесам доселе невиданным. И страстно захотелось ему в запретный город попасть, чтобы красотой его полюбоваться. Подождал Тянь-Тай, пока все лавки закроются, а барабаны отобьют третью стражу. Сел на свою циновку и отправился на ней в запретный город. Слов не хватит, чтобы описать дивную красоту пейзажей императорского имения. Стены рисунками разрисованы, рельефами украшены. Кругом круглые фонари висят, качаются на ветерке. В императорских прудах лотосы цветут, благоухают. И всюду статуи разные. То драконы нефритовые пасть разевают, то львы гордо восседают, огромные, выше человеческого роста, из бронзы отлитые. Прошел Тянь-Тай тихонько мимо тех львов, пробрался сквозь туннель, который в горе змеёю вьется. Вышел юноша в прекрасный сад, а в нем среди цветов и кустарников дворцовый павильон виднеется с красными колоннами, зеленой черепичной крышей и узорчатыми окошками. Посмотрел Тянь-Тай по сторонам, вокруг ни души. И решил поближе все рассмотреть да потрогать. А больше всего хотелось юноше внутрь заглянуть, посмотреть, как императорские вельможи живут. Подошел он к узорчатому окошку, отодвинул шелковую шторку и заглянул в чьи-то покои. А там темнота непроглядная. Только он хотел назад воротиться, как слышит шорох какой-то. И вдруг комната заискрилась разноцветными огоньками. Затаив дыхание, стоял юноша у окна и видел, как вошла в комнату красавица, каких он в жизни не видывал. На руках у нее браслеты резные, в волосах цветы серебряные, в ушах серьги с драгоценными камнями висят. Одета красавица в шелка да атлас, юбка по полу стелется. Стоит красавица у стены, и слезы текут по ее дивным щечкам. Защемило сердце Тянь-Тай. За что же ее такую милую наказали? За какие провинности заперли красавицу в пустом павильоне? Ни кровати нет, ни циновки, только стены одни. Видно, вздохнул громко юноша, жалея девицу, потому как стала она к окошку приближаться. Вздрогнул Тянь-Тай, хотел скрыться прочь, но нежный голос остановил его. «Не уходи, пожалуйста, выслушай меня, добрый человек!» Тянь-Тай замер на месте, а девушка говорит: «Помоги мне, доброе сердце! Уже давно заперли меня насильно во дворце, не дают мне с родным человеком видеться! Жду я избавления своего день за днем!» Услышал юноша эти слова и говорит: Рад бы я всей душой помочь тебе, красавица. Да не знаю, как это сделать. Стража кругом караулит, а на окне рамы крепкие и дверь на замке. Девушка ему говорит: не нужно рамы до двери ломать. Все, что надо, это вынести отсюда картину, где дворцовая девица изображена. Тогда и я освобожусь. Не успел спросить Тянь-Тай красавицу, где ту картину искать, как исчезла девушка. А в комнате опять темнота наступила. Не по себе стало юноше. Да и первые лучи солнца уже восток окрасили, нужно было выбираться из запретного города. Сел Тянь-Тай на свою волшебную циновку и полетел к родному дому. Вернулся Тянь-Тай домой, рассказал все матери и решил отправиться в горы Ишань. Влез на ту самую сосну, где ливень пережидал, и уронил топор на черный камень. Чуть сдвинулся камень с места, и появилась та самая старуха. Спрашивает она грозным голосом: «Кто посмел меня тревожить и в мою дверь стучать?» Отвечает юноша: «Это я к тебе стучал». Старуха посмотрела на него и говорит: «И что тебе надо, юноша?» «Прошу тебя, матушка-волшебница, еще раз выслушай мои слова. Благодарен я тебе за волшебную циновку. Теперь я не ведаю ни нужды, ни голода. Но много еще обездоленных в Поднебесной. Не знаю я, как мне помочь одной девушке, из беды ее выручить. Подскажи мне, добрая женщина, где мне найти одну картину, на которой дворцовая девица нарисована?» Выслушала его старая колдунья и говорит ласково: «Доброе у тебя сердце, Тянь-Тай. Справедливы слова твои. Много в Поднебесной еще обездоленных. Помогу я тебе ту девушку выручить. Слушай внимательно, что я тебе сейчас скажу, да запоминай хорошенько. Нелегким будет путь твой, юноша. Придется тебе отправиться в горы Мэньшань. Нужно отыскать в этих горах Байдисяня. Это бессмертный дух белой земли. Чтобы найти его, подойди к высокому тростнику, крепко ухватись за него и дерни со всей силы. Тогда откроются ворота к бессмертному духу. Если Байдисянь будет спать, разбуди его. Иначе 100 лет ждать придется, пока он выспится. Кричи, тряси его, все бестолку. Чтобы разбудить духа, нужна игла волшебная. А раздобыть ту иглу можно только у матушки черной рыбы, что в Красной реке живет». Промолвила эта старая волшебница и исчезла, а черный камень опять на свое прежнее место встал. Сел юноша на циновку и отправился к горе Мэньшань. Красота в тех местах сказочная. Горные хребты один на одном возвышаются. От глубоких ущелий дух захватывает. Деревьев различных видимо-невидимо. А уж цветов да трав сколько, и говорить нечего. Такой аромат разливается, что голова кругом идет. Ищет Тянь-Тай высокий тростник, в каждую рощу заглядывает, на каждую вершину взбирается, не может найти. К вечеру подошел юноша к отвесной круче. Видит, тот самый высокий тростник растет, про который ему волшебница сказывала. Сделал Тянь-Тай, как было велено, и оказался на большой дороге. Пошел юноша той дорогой в самую глубь горы. Шел, шел и пришел к высокому каменному дому. Прошел внутрь дома, смотрит, а в доме вся мебель каменная. И стол, и кровать, подушки, и те каменные. А на каменной подушке великан спит. Видимо, он и есть Байдисянь. Позвал юноша духа. Байдисянь, Байдисянь! Спит сладким сном старец и не просыпается. Тогда решил юноша его за руку потрясти, да только и это бестолку. Задумался Тянь-Тай. Что ж, делать нечего. Придется мне к черной рыбе отправиться. Сел на свою циновку и полетел к Красной реке. Мчится над облаками, вниз поглядывает, ищет Красную реку. Каких только рек не попадалось на пути, и прямые, и кривые, и желтые, и зеленые. Уже 99 рек Тянь-Тай повстречал на своем пути. 1000 ли пролетел, и вдруг заметил внизу что-то красное виднеется. Присмотрелся юноша, на берегу речки и на дне ее красный песок, оттого и вода красной кажется. Опустился Тянь-Тай на красный песок и стал в воду заглядывать. А в воде стайками черные рыбки резвятся. Думает он, наверное, это и есть Красная река. Но как тут найти матушку черную рыбу? Постоял на берегу, подумал и решился в ближайшую деревеньку отправиться за сетью рыболовную. Как услышали люди, зачем ему сеть, стали его отговаривать. «Не ходи ты на тот берег, не ищи своей смерти!» Услышал Тянь-Тай такие слова, и стало ему тревожно на душе. Но делать нечего, взял сети и пошел к реке. Встал юноша на свою циновку, забросил сети в воду Красной реки и начал их тянуть. Вытянул тьму-тьмущую черных рыбешек. Не успел оглянуться, как река забурлила, и волна высокая поднялась прямо на него. Закричал тут Тянь-Тай: «Поднимайся!» И циновка мигом подняла юношу над рекой, а волна тоже все выше и выше поднимается. Не отпускает юноша сети и кричит: «Выше гор поднимись!» Подняла его циновка выше самой высокой вершины, а водяной столб тоже все выше и выше за ним тянется. Чуть-чуть не дотянулся столб воды и обратно в реку опустился. Смотрит Тянь-Тай вниз, а там на волнах черная рыба в золотом уборе качается. Не как сама матушка черная рыба. Подняла на голову и кричит: «Взял ты верх надо мной, юноша! Выпусти из сети моих деток! Все, что хочешь, исполню!» Долетел Тянь-Тай до макушки дерева и остановился, и говорит черной рыбе: «Нужна мне игла волшебная, чтобы бессмертного духа с горы Мэньшань разбудить. Да скажи мне, матушка, как это сделать?» Кивнула матушка рыба головой и говорит: «Если хочешь его разбудить, возьми иглу в правую руку, уколи его в мочку уха, сразу проснется. Но вот только нет у меня той иглы волшебной. Украла ее у меня старая тетка Туань Данян. Отправляйся к бухте старого дракона. Там она живет. И вычерпай всю воду из бухты ложкой-уховерткой, которую я тебе дам. Как не станет воды в бухте, игла и найдется». Достала матушка черная рыба из уха серебряную ложку и бросила на берег. Подлетел Тянь-Тай на циновке к берегу, выпустил из сетей черных рыбок и взял ложку. Оглянулся на реку, будто и не было ничего. Течет себе река спокойно, а матушке черной рыбы и след простыл. Полетел юноша к бухте старого дракона, заметил в ущелье заводь, словно изумруд зеленый. Достал ложку-уховертку из-за пазухи, а затем принялся воду из бухты вычерпывать. Выглянула из воды огромная черепаха и говорит: «Зачем ты, юноша, воду черпаешь?» Юноша отвечает: «Отдавай иглу волшебную, ту, что украла». не то я осушу твою заводь!» Забормотала что-то черепаха, нырнула в воду и достала волшебную иглу. Взял иглу Тянь-Тай, сел на волшебную циновку и помчался духа бессмертного будить. Прилетел к горе Мэншань, вошел в каменный дом, видит, как спал великан на каменной кровати, так и спит беспробудным сном. Сделал юноша все, как наказала ему матушка черная рыба. Взял иглу в правую руку, уколол духа в мочку уха. Пробудился Бай-Дисянь и как закричит громовым голосом так, что каменные стены закачались. «Кто посмел меня укусить?» Говорит ему юноша. «Не хотел я тебя беспокоить, добрый старец, но нужна мне твоя помощь в одном добром деле». Захохотал тут Бай-Дисянь. «Поди, шаньская старуха тебя ко мне прислала!» Отвечает юноша. «Да, добрая волшебница меня к тебе послала!» Тогда бессмертный дух говорит. «Выкладывай, что тебе от меня надобно!» Тянь-Тай говорит. «Помоги мне, бессмертный старец, из императорского дворца одну картину раздобыть!» На той картине дворцовая девица изображена. Тут хлопнул Бай-Дисянь огромной рукой по камню и говорит. «Помогу я тебе, только запомни, что я ни одного дела не довожу до конца. А теперь ложись на мою кровать и поспи. Приснится тебе сон». «И в нем ты увидишь, что я буду делать!» Сказал это великан и толкнул юношу на кровать. Только коснулся Тянь-Тай каменной подушки, тут же в глубокий сон и погрузился. И увидел юноша во сне чудеса невиданные. Приснилось ему, как великан бессмертный в один миг в белую кошечку превратился. И оказалась эта кошечка в запретном городе. В то время вторую стражу в городе отбили. Пробралась белая кошечка в императорский дворец. Спит император со своей женой на роскошной кровати, золотым пологом увешанной. А за императорским пологом служанки стоят. Сон его стерегут. Ни сесть, ни вздремнуть бедные не смеют. Подобралась тихо кошечка к самой кровати и утащила пояс императрицы, отделанный нефритом. Взяла она пояс в зубы, проскочила сквозь одну дворцовую стену, сквозь другую пробралась тише мыши и побежала к высохшему колодцу на окраине города. Проснулся Тянь-Тай, закричал и сел на кровати. А бессмертный старец рядом с ним стоит. Зевнул и говорит юноша. «Помог я тебе, чем мог, юноша. Отправляйся в столицу и дальше сам решай, что делать. А мне спать пора». Поблагодарил его юноша. «Спасибо тебе, добрый старец, за помощь твою». А бессмертный кивнул и лег на кровать. Только коснулся великан каменной подушки, тут же и захрапел. На рассвете отправился Тянь-Тай на волшебные циновки в столицу. А в императорских покоях поднялась государыня с постели только к полудню. Стала наряжаться, ищет свой нефритовый пояс, а найти не может. У нее всего лишь одним поясом меньше стало, а какой шум да крик подняла! Кинулись все служанки тот пояс искать, где только не ищут, весь дворец перевернули, но нет нигде нефритового пояса. И вот тогда развесили на всех улицах и переулках города императорский указ. Написаны на нем черной тушью такие слова. «Тому, кто отыщет нефритовый пояс государыни, император пожалует чин». А если не захочет тот человек чиновником стать, то наградит его император золотом». Увидел Тянь-Тай доску с указом государевым и сорвал его. Схватили его стражники и отвели в императорский дворец. А Тянь-Тай набрался храбрости и говорит императору: «Снятся мне, государь, вещи и сны. Так вот, этой ночью приснилось мне, что кто-то взял пояс императрицы и бросил его в колодец на окраине города». Выслушал император юношу и велел всем чиновникам да полководцам к высохшему колодцу отправиться. Недолго искали нефритовый пояс подданные государя, принесли его во дворец, отдали императору. Спросил тогда император юношу: «Что ты хочешь в награду?» А Тянь-Тай ему отвечает: «Не нужно мне ни чина, ни денег. Слышал я про картину, на которой девица дворцовая изображена. Так вот ее и прошу в награду». А государь, недолго думая, говорит: «Хотел я тебе чин пожаловать, а ты какую-то картину просишь. Зачем она тебе?» Юноша отвечает: «Не прогневайся, государь-император, не могу тебе сказать». Нахмурился император, но велел ту картину принести. Как только получил Тянь-Тай картину, быстро из города вышел и помчался на своей циновке домой. Взглянул юноша на картину и признал в нарисованной девице девушку, которая его о помощи просила. Любуется юноша картиной, а что дальше делать, не знает. Вдруг сошла девица с картины, подошла к Тянь-Таю, разрумянилась красавица и говорит: «Благодарю тебя, добрый юноша, за мое спасение. Вызволил ты меня из золотой клетки. Если согласен ты на мне жениться, стану я тебе доброй женой и весь век с тобой буду жить». А юноша стоит и от радости слова вымолвить не может. В скором времени поженились Тянь-Тай и дворцовая девица. И жили они в горах Ишань счастливо весь свой век.